водившейся в лесах, реках и озерах местности, где была расположена их колония. В 1331 году темник русского тумена получил новое имя командира русских войск охранников жизни с тем же титулом Герольда верности. Он получил должностную серебряную печать. Значение изменений в титуле капитана неясно. Оно могло быть результатом уменьшения количественного состава этой группы русских воинов, так что они более не составляли целого тумена. Другой вариант. Русский тумен был увеличен и теперь был чем-то большим, нежели один тумен. Другие сведения того же года действительно упоминают 600 новых рекрутированных русских воинов. В данной связи надо сказать, что еще одна колония русских и аланских войск была одновременно создана в провинции Ляоян, объединяющей Южную Маньчжурию и части Кореи. В дополнение к воинам, рекрутированным на Руси, расположенной там монгольской администрации, русские, захваченные и порабощенные во время карательных рейдов монголов на Русь, также время от времени привозились в Китай и поселялись там. В 1331 году Сатун, брат Эль-Тимура, подарил императору 16 русских семей, за что и получил ответный дар в 107 инготов. Тенге серебра и 5000 тенге бумажными деньгами. Русским в данном случае обеспечили овец и пастбище. В 1332 году принц Чанки, очевидно, чагатаитский принц Джинши, подарил императору 170 русских пленников, за которых получил 72 ингота серебра и 5000 тенге бумажных денег. Одновременно канцлер Эль-Тимур отдал императору 2500 русских пленников. Примечание. Китайский титул, который франки переводят как «принц имперского дома», передается им как «Шу Ванг». Вред Шнейдер предполагает, что под принцем Чанги, Джанги, имеется в виду Джинкши из дома Чагатая. В монгольской надписи 1362 года упоминается чиновник по имени Джанки Чангчи. Однако его титул герцог Куокунг III из 8 дворянских титулов, а не принц Чуванг. Это были наиболее вероятно русские из Тверского княжества, захваченные в ходе карательных рейдов монголов и москвичей зимой 1327-28 годов. После смерти Тук-Тимура императором был провозглашен его 7-летний племянник, младший сын Кузалы. Он умер через несколько месяцев, и его сменил его старший брат Таган-Тимур, китайский титул Шун-Ти, 1333-68 годы. Вскоре после этого умер Эль-Тимур, ведущая фигура правления Тук-Тимура. Теперь на первый план вышли его брат Сатун и его друг Баян. Баяна назначили командиром русских охранников жизни в 1339 году, но он был послан в Южный Китай и умер по дороге туда. В период между 1307 и 1332 годами католические миссионеры продолжали свою деятельность в Персии, Индии и Китае. Особенно важна была миссия францисканского монаха Адарика из Парденона, который посетил все три вышеназванные страны 1318-1330 годы. В Пекине Адарик был гостем Иоанна из Монте-Корвина. Когда последний умер около 1332 года, его наследником по пекинскому приходу стал французский францисканец брат Николас.